Глава 7. Дикий енот. Нет, ну правда. Я считал, что Димка — скромный, необщительный пацан. Даже забитый, возможно. Но чтобы настолько? В телефонной книге всего несколько номеров. Из них половина — универские служебные телефоны. Деканат, приемная и всякое такое. Ни друзья, ни родственники не записаны. Даже банальная «мама» отсутствует. Странно? Не то слово. Неужто могильный вообще никаких связей с роднёй не поддерживал? Захожу в галерею, там пусто. Вообще ни одной картинки. Так не бывает. Бурчу я, продолжая ковыряться в телефоне. Ни соцсети, ни фотографии, вообще ничего. Может, это не его телефон? Предполагает Дюба. Или недавно купил? Да не, трубка старая. Видно, что пользовались. Звонки тоже есть. Пара игр вот стоит. О, гляди, приложуха для составления магограмм. А что, такая есть? Удивляется демоненок. Сейчас чего только нет, смеюсь я. Не удивлюсь, если скоро ритуалы на планшете будем проводить. Хм, ты говоришь, зачарованный сургуч находил? Да, вон он, на столе валяется. Похоже, Дима учился создавать печати. Неплохие магограммы. Кстати, продолжая листать изображение символов, а вот это вообще охрененное, защитное от физического урона. Ну, и о чем это говорит? Спрашивает Дюбук. Да ни о чем. Надо будет попробовать составить печати на этой основе. Закрываю приложение и убираю телефон в карман. Завтра утром. На вечер у меня большие планы. «Завалить неформалочку. Это большие планы, по-твоему?» — фыркает Дюба. «Лучше бы делом занялся». «Я не могу трезво мыслить, пока шары распирает. Как будто ты не знаешь, что надо делать». «Знаю, конечно», — пожимая плечами, «но мадам Ладошка никогда меня не соблазняла. Та татуированная краля куда интересней. Погнали, для начала пообщаемся с Толяном». Среди груды хлама нахожу приличную белую футболку и джинсы. И то, и другое мятое. Приходится вспомнить паровое заклинание. Вешаю одежду на вешалку и выпускаю из ладони пар, добавив тепловой конструкт. Рука-отпариватель. Футболка и джинсы приобретают приличный вид. Одеваюсь и топаю на этаж ниже. Долго звоню звонок, потом стучу в дверь кулаком, а потом приходится устроить с дверью поединок по тайскому боксу. Нацепив на кулаки локти и колени смягчающие конструкты, пробиваю самые разнообразные удары. Локоть с разворота, колено в прыжке, затяжные серии кулаками. Ух, бодрит. Надо, кстати, записаться на секцию каких-нибудь единоборств. Мне по-любому надо научить это тело драться. А то, походу, Дмитрий умел только получать. Так не годится. «Да кто здесь долбит?» Из квартиры справа выглядывает толстая женщина. «Молодой человек, вы что творите?» «Толяша открывать не хочет. Развожу руками. А он мне очень нужен». «У меня дети спят». «В 6 вечера? Таким давно вставать пора». Женщина хлопает глазами, не зная, что ответить. Но инициатива все равно за мной. Обворожительно улыбаюсь и говорю. «Ладно, извините, пожалуйста. У меня есть небольшая просьба». «Какая?» — тоном заправской хабалки спрашивает толстуха. Подхожу ближе и тихо говорю. «Разрешите, я пройду через вашу квартиру и залезу к Анатолию через балкон. Приходится применить все свое очарование, но в итоге мне удается уговорить женщину». Прохожу на ее балкон и одним прыжком оказываюсь на соседнем. Хорошо, что балкон у Толяна старый, не застеклен даже. Зато завален всяким хламом. Классика. Гнилая тумбочка, банки с засохшей краской и 3 лыжи. Не 3 пары, а буквально 3. Выбиваю балконную дверь и захожу в квартиру. Пахнет табаком, мужским потом и жареной картохой. «Ммм, картошечка, я бы поел». Толян выбегает с кухни, сжимая в руке нож. При виде меня у него аж челюсть отвисает. «Ты какого хрена здесь?» «Хлебало, закрой!» — рявкую я. «Ты что, не слышал, как я в двери долбился?» «Можно не отвечать, вопрос риторический. Гони мои деньги!» «Ну все, конец тебе!» — указывая на меня ножом, вопит мужик. «Это как его вторжение на частную собственность? Сейчас я полицию вызову». «Не советую. Смотри сюда». Достаю из кармана карточку демоника и показываю. «Читать умеешь, надеюсь?» «Что это за хрень?» Анатолий тянет руку. «Не лапай, просто читай». Жду несколько секунд, а потом спрашиваю. «Прочитал? Или еще время дать?» «Ах ты, колдун поганый!» Цедит Ален. «Демона призвал, поэтому такой смелый стал?» «Тебя это не должно». Убирая карточку, отвечаю я. «Гони мои деньги, или я просто позову своего демона и прикажу оторвать тебе яйца». «Ха-ха!» — натужно смеется Толян, однако нож кладет на столик. «Тебе нельзя просто так его призывать». «Нельзя, конечно. Это ни хрена не по закону. За такие поступки меня в горящую яму отправят. Это тюрьма для одержимых и непокорных демоников. Ловить там нечего». Но я продолжаю нагло блефовать. «Ты, походу, невнимательно читал. Я демоник с особыми полномочиями. А еще начальник Северного округа ДБ мой кореш. Вот, отыскиваю в кармане визитку садиста. Подпись, видишь? Так что за твои оторванные яйца мне ничего не будет. Гони полтос и разойдемся по-хорошему». Какое-то время Анатолий кусает губы, глядя сквозь меня, а потом бурчит. «Нет у меня столько. Давай сколько есть, и быстрее меня девушка ждет». «Девушка?» — недоверчиво фыркает сосед. «Конечно. Это ты в кулачок спускаешь, а я люблю с живыми женщинами развлекаться». «Слышь, малой!» — рычит Толян. «Слушаю. Делаю шаг вперед и приподнимаю ладонь. Создаю простой конструкт, чтобы из ладони потянулся черный дымок и мелькнуло несколько красных искр. Просто представление, не более, для того, чтобы убедить соседа в том, что я злой демоник и могу как следует навешать. В последнем, впрочем, Анатолий уже убедился, поэтому бурчит что-то под нос и машет рукой. «В прихожей, подожди!» «Не хочу. Сколько денег собираешься отдать?» «Какая разница?» «Ты прикалываешься?» — улыбаюсь я. «Хочу знать, сколько вернешь. Учти, что с этого дня начнут проценты капать. Чем меньше отдашь сейчас, тем больше придется отдать потом». «Ты палку-то не перегибай», — сквозь зубы говорит Толян, «а то я разозлиться могу». «И что будет?» «Вот если я разозлюсь, сам знаешь, оторванные яйца, переломанные кости и кровище повсюду». Взмахивая руками, изображая фонтан кровищи. «Ты не подумай, я не угрожаю. Просто демон у меня бешеный. Не уверен, что смогу вовремя его остановить». «Хорош стращать. Морщится Толян. 30 сейчас отдам, 20 на следующей неделе. Если на следующей неделе, тогда 40. «Ты охренел?» «Проценты, соседушка, проценты. Потираю кончики пальцев. Или могу забрать что-нибудь из твоей квартиры?» Оглядываюсь по сторонам, но ничего ценного не вижу. Неудивительно. Было бы странно, если бы я нашел здесь что-нибудь достойное внимания. Пока я осматриваюсь, Толян под шумок достает деньги из какого-то тайника, подходит ко мне и всучивает мятые купюры. 47. Бурчит он. 3 рубля простишь, надеюсь. Пересчитывая бумажки, качая головой, говорю. Не прощу. Каждый день плюс рубль. Понял? Считать я умею, так что поторопись. «Да за кого ты меня держишь, сопляк? Думаю, что можно вот так меня на счетчик ставить?» «А ты что, думаешь, будто можно взять у меня в долг и не возвращать?» Спрашиваю я, твердо глядя соседу в глаза. И молчу. Он тоже молчит. «Отвечать не собираешься?» «Я ж тебе вернул», — бурчит Толян. «Больше нету». «Ну, молодец. Остальное потом вернешь. Условия знаешь. До встречи!» Выхожу в подъезд, громко хлопнув дверью, и в припрыжку отправляюсь вниз по лестнице. «Нормально ты его напряг», — говорит в мыслях Дюба. «Красавчик». «Ага, спасибо. Хвастаться особо нечем, конечно, но приятно поставить мудака на место. Смотрю на часы, время уже 6:30. Блин, опаздываю. Яна вообще не факт, что будет меня ждать. Надо успеть. До метро отправляюсь бегом, применяя особую технику циркуляции маны. Она одновременно увеличивает выносливость и помогает укреплению мышц. Приходится, конечно, тратить энергию, но это тоже тренировка. Пока еду в вагоне, думаю, куда бы пригласить девушку. Кафе, кино и прочие банальности не в моем стиле. Яна у нас явно любительница тяжелой музыки. Может, сегодня проходит какой-нибудь концерт? Надо же, и правда проходит. Даже не один. Но афиша одного события привлекает все мое внимание. Метал-группа «Серпентит». Логотип у них в виде жуткой многоножки, и я определенно видел это изображение раньше. И не где-то, а в виде татуировки на руке Яны. Сто пудов она фанатка этой группы и наверняка захочет сходить на концерт. Проблема только в том, что все билеты раскуплены. Зато мероприятие проходит в знакомом мне месте. Клуб «Дикий енот». Я там 100 раз тусил в прошлой жизни, когда был еще студентом, потому что «Енот» — заведение максимально плебейское. Там можно дешево напиться, склеить девчонку и запросто получить люлей. А еще через крышу соседнего дома можно попасть на чердак клуба и без палева пройти в зал. Я так тоже 100 раз делал, когда не было денег на вход. И девчонок тоже водил. Почему бы не повторить подвиги прошлой юности? Подростковая романтика, все дела. Выйдя из метро, бегом отправляюсь к точке ремонта телефонов. Успеваю в последний момент. Вижу, как Яна закрывает дверь на ключ и собирается уходить. «Привет!» Она аж вздрагивает, когда я резко останавливаюсь рядом. Приподнимает брови и говорит. «Надо же, ты и правда пришел? Даже прибежал?» Как я мог прошляпить свидание, которое сам назначил? «Слушай, Дима, да? У меня сегодня планы другие. И вообще...» «Твои планы поменялись», — улыбаюсь я. «Мы идем на концерт». «На концерт?» — удивляется Яна. «Именно. На вот этих ребят. Указываю на татуировку многоножки на руке девушки». Несколько мгновений та молчит, но глаза полностью выдают. Заблестели так, будто я бриллиантовое колье ей подарил. Хотя, думаю, выступление любимой группы заинтересовало ее куда больше. «Ты как билеты достал?» — спрашивает Яна. «Их еще месяц назад раскупили. У меня не получилось взять». «Билетов нет, но на концерт мы все равно попадем. Хочешь?» «Хочу». «Тогда идем». Хватаю красотку за руку и тяну за собой. «Ох, блин». От простого тактильного контакта у меня в груди целый фейерверк эмоций. Держу Яну за теплую ладошку, и по всему телу горячие волны расходятся, а пульс в висках долбит так, что аж оглушает. Что же будет, если я увижу голые сиськи? Сразу отстреляюсь? Не исключено, потому что тело могильного слишком резко реагирует. Походу, он и правда девственник. Пока добираемся до дикого енота, болтаем. Выясняю, что Яна не просто сама ремонтирует телефоны. Вся мастерская принадлежит ей, хотя девушке всего 19 лет. «Батя военным был», — рассказывает она. «Погиб год назад, нам компенсацию выплатили. Вот на эти деньги и открыла». «А почему учиться не пошла?» — спрашиваю я. «Мне детей кормить». «Чего? У тебя дети?» «Брат и сестра младшие. Мама одна не справляется», — отвечает Яна и улыбается. «А ты, я смотрю, сразу напрягся». «Мужские инстинкты», — улыбаюсь в ответ. «Ну, даже если бы у тебя были дети, это не мешает нам сходить на концерт. Гляди, вот и клуб». Перед енотом выстроилась длинная очередь. Народ пьет пиво, галдит и хором поет песни любимой группы. Весело, но у нас с новой подружкой своя программа. В соседнем здании старые офисы, где расположена куча всяких контор. Так что входим без проблем. Охранник даже не отвлекается от своего кроссворда. Поднимаемся на последний этаж, и я вижу, что дверь на чердак закрыта на навесной замок. Облом, как бы безразличным тоном, интересуется Яна. «Я такого слова даже не знаю», — ухмыляюсь я. Сейчас все будет. Открыть замок с помощью телекинеза – плевое дело. Надо только создать аккуратный конструкт-отмычку, проникнуть магией внутрь замка, не тронув корпус. «Ты что, маг?» — округляет глаза Яна. «Угу, мычу я. Погоди, не мешай. Блин, я аж вспотеть успеваю, пока удается справиться с замком. Хорошо, что как следует помедитировал днем и накопил маны. Да и контроль улучшил. Здесь без него никак. Щелк. Замок открывается. Я распахиваю дверь и галантным жестом приглашаю девушку внутрь. «Офигеть!» — шепчет она, оглядываясь. «А нам за это ничего не будет? Только если поймают, пойдем скорее». Через чердак попадаем на крышу, а затем приходится потратить остатки маны. Усиливаю мышцы ног и говорю Яне. «Держись!» Подхватываю ее руки и взмываю в воздух. Девчонка визжит, но уже через секунду мы с грохотом приземляемся на крышу енота. «Все в порядке», — говорю я, не спеша опускать красавицу. «Испугалась?» «Ты псих! А если б мы упали?» «Ну не упали же!» «Ох, блин, зато я тебя вот-вот уроню. С трудом хватает сил держать Яну на руках. Все-таки приходится поставить ее на ноги». Она поправляет свою короткую юбочку и осторожно подходит к краю крыши. «Внутрь начали запускать», — говорит она. «Наверное, скоро начнется. Тогда и нам пора внутрь». Через чердак спускаемся в служебное помещение, и там, аккуратненько, прячась в тенях, попадаем в главный зал. Выступление скоро начинается. Чуваки на сцене дофига брутальные, музон тяжелый, публика бешеная. Когда все начинают слэмиться, мне приходится крепко прижать Яну к себе, чтобы ее не снесло людской волной. А она и не против, походу. Обнимает меня в ответ и чмокает в щеку. «Спасибо, Дима!» — вопит мне на ухо, перекрикивая музыку. «Пожалуйста! А за что?» «За концерт! Я не думала, что сюда попаду!» «Со мной ты попадешь куда захочешь, крошка!» — отвечаю я и, не пуская момент, целую девушку. Инициатива оказалась успешной. Яночка и правда благодарна, поэтому с радостью отвечает на поцелуй. Ее мягкие губы и шаловливый язычок сводят меня с ума. В штанах творится апокалипсис, а по всему телу бегают мурашки. Не удивлюсь, если только что устроил этому телу первый поцелуй. Вот и славно. Если все дойдет как надо, то сегодня я устрою ему еще и первый секс. Первый, но далеко не последний. Когда концерт заканчивается, и мы выходим на вечернюю улицу, Яна спрашивает. «Проводишь меня домой? Тут недалеко». «Провожу, конечно. К себе домой». Моя наглость уже не так ее шокирует. Девушка смеется и говорит. «Ну ладно. Один раз ты меня уже удивил. Может, еще раз получится». «Даже не сомневайся». Удивить Яну... Получилось. Целых три раза. Представляю, как завидовал Толяша, когда слышал наши стоны. Да и половина дома, наверное, слышала, потому что мы вообще не сдерживались. На ночь девушка не остается, и я вызываю ей такси. Договариваемся обязательно увидеться еще раз. А то и не раз. Потому что всем все понравилось. Ее молодое упругое тело, покрытое татуировками, и пирсинг на сосках потом еще всю ночь мне снились. Дюбук в конечном итоге тоже остается доволен. Я, как и обещал, перед сном настроил циркуляцию маны и утром просыпаюсь бодрым и полным сил. Утром провожу над собой пару тестов и убеждаюсь, что резерв маны увеличился, а контроль стал значительно лучше. «Молодец, дом!» — говорит Дюба. «У меня тоже сил прибавилось. Если в том же темпе развиваться, скоро вырасту». «Я бы не был так уверен. Сейчас ты на мне паразитируешь, но надо самому качаться». «Мне для этого надо драться. Демон развивается только в битве». «Знаю. Не переживай, я знаю место, где ты сможешь волю подраться». «Ты про ту подпольную арену?» Дюба сжимает кулаки, «Я готов. Не торопись пока. У нас пока других дел хватает. А для начала общей прокачки хватит. Сегодня целый день будем этим заниматься». Так и поступаем. Я медитирую, тренирую контроль и вечером провожу ритуал для укрепления потоков маны. Не такой самоубийственный, как по увеличению резерва, но тоже мало приятного. Отрубаюсь прямо на полу, а утром просыпаюсь от вопля Дюбука. «Дум, просыпайся!» «Чего?» — с трудом открываю глаза. «Просыпайся, твою мать! Мы в универ опоздали!» «Ох, блин, и правда! Первая пара уже началась!» По-быстрому собираюсь и бегу на метро. В МГУМИ добираюсь уже к концу первой пары. Показываю охраннику студенческий и бегу к расписанию. Я же понятия не имею, какие у меня занятия. Ох, как непривычно быть студентом там, где еще пару дней назад ты был преподавателем. Чувствую себя не в своей тарелке. Никто со мной не здоровается. Девушки не смотрят с восхищением, даже наоборот. Студенты обоих полов либо не замечают меня, либо глядят с плохо скрываемым презрением. А возле расписания встречаю магистра Чадова, который преподает защитную магию. Неприятный тип, он и в прошлом теле мне не нравился, а уж студенты вообще его терпеть не могут. Высокий, тощий, как шпала, с зеленоватым цветом лица. Такое чувство, будто он вот-вот подохнет. Зато взгляд у магистра очень даже живой. Злой, как у цепного пса. «Могильный?» — удивляется он. «Что вы здесь делаете?» «Доброе утро, магистр!» «На занятия пришел, что же еще?» «С опозданием, как погляжу», — фыркает Чадов. «Но дело не в этом». «А в чем?» «В том, что ваши документы на отчисление приняты». В МГУМИ вам делать нечего.